тоне, каким это было сказано, еще больше, чем в словах, чувствовала желание оскорбить. Она-то вспыхнула, но промолчала. Она не хотела доводить дело до ссоры. Но с этого дня дурное настроение Сильвии проявлялось уже открыто. Все давало повод ко вспышкам. Малейшие возражения во время разговора, какая-нибудь деталь туалета, опоздание Анетты к обеду, шумная беготня маленького Марка по лестнице. Совместные прогулки прекратились. Если они уговаривались поехать куда-нибудь в воскресенье всей семьей, Сильвия уезжала вдвоем с Леопольдом, не предупредив сестру, а потом ее же винила в том, что она якобы не пришла вовремя. Или в последнюю минуту задуманная прогулка отменялась. Она-то видела, что ее присутствие тяготит Сильвию. Она робко намекнула, что думает поискать квартиру в другом квартале, поближе к своим ученикам. Она надеялась, что против этого громко запротестуют, что ее будет уговаривать остаться, но ее как будто бы и не слышали. Она-то проявила малодушие. Она осталась. Она цеплялась за этого близкого ей человека, чувствуя, что теряет его. Ей было тяжело расстаться не только с Сильвией, она привязалась к маленькой Адетте. Ни одну тяжкую обиду стерпела она молча, делая вид, что ничего не замечает, но стала приходить реже. Однако Сильвия считала, что и это слишком часто. Она все еще не пришла в нормальное состояние, ее мучила болезненная ревность. Раз, когда Анетта весело играла с Адеттой, не обратив внимания на сухое требование Сильвии оставить ребенка в покое, Сильвия, выйдя из себя, вскочила, вырвала у нее девочку и крикнула: «Убирайся!» В ее взгляде было столько враждебности, что потрясенная Анетта спросила: «Да что я тебе сделала? Скажи, пожалуйста, не смотри на меня так ужасно. Ты хочешь, чтобы я ушла, чтобы я совсем ушла и никогда больше не приходила?» «Наконец-то догадалась», — сказала Сильвия злобно. Анетта побледнела. «Сильвия!» Но та с холодной яростью продолжала: «Ты живешь на мои деньги. Ну ладно, пускай, но довольно и этого. А мой муж и моя дочь только мои, от них руки прочь, понятно?» Анетта побелевшими губами тоскливо твердила: «Сильвия! Сильвия!» Но вдруг и она вышла из себя и крикнула: «Жалкая женщина! Больше ты меня никогда не увидишь!» Она бросилась к двери и убежала. А Сильвия, хотя в душе ей было стыдно за свою грубость, засмеялась фальшивым смехом. «Да, так же, сегодня же прибежит!» Часть вторая. Анетта выбежала от Сильвии с твердым намерением никогда больше сюда не возвращаться. Она плакала, она сгорала от стыда и вздыхалась от гнева. Женщины с таким бурным характером, как она и Сильвия, разлюбив друг друга, неминуемо должны были дойти до ненависти. Анетте казалось немыслимым оставаться с Сильвией под одной крышей. Если б можно было, она переехала бы на другой же день. К счастью для нее, пришлось подчиниться необходимости. Надо было предупредить домовладельца об отказе от квартиры, найти новую. В первом порыве гнева Анетта готова была отвезти всю мебель на какой-нибудь склад, пока поселиться в гостинице. Но сейчас было не время сорить деньгами. Сбережения у нее были очень скудные, она тратила почти все, что зарабатывала. До сих пор она никогда не обращалась за помощью к сестре. Но сознание, что в случае нужды есть кому прибегнуть, придавало ей уверенности, избавляло от неотвязной заботы о завтрашнем дне. Теперь же, когда она вздумала подсчитать, сколько ей нужно на жизнь, она с огорчением убедилась, что одного ее заработка не хватит. До сих пор расходы были меньше, потому что они с Сильвией, живя в близком соседстве, вели общее хозяйство. Весь гардероб мальчика стоял из подарков Сильвии. Да и для Анетты она шила платье в своей мастерской, беря с нее только деньги за материю. Прибавьте к этому, что Анетта пользовалась вещами Сильвии, всем тем, что могло служить им обеим. Потом мелкие подарки, совместные воскресные прогулки, те скромные удовольствия, что скрашивают однообразие будней. Кроме того, Сильвия пользовалась кредитом торговцев их квартала. Это давало возможность Анетте оттягивать платежи. Теперь надо было сообразоваться с тем, что за все придется платить наличными. Начало предстояло трудное. Переезд, уплата вперед за новую квартиру, расходы на устройство. Надо было решить самый главный вопрос. Кто будет смотреть за ребенком? Сложный вопрос. Чтобы прокормить себя и его, ей нужно работать, а значит уходить из дома. Но на кого же тогда оставлять малыша? Анетта понимала, что никогда бы не справилась с этими затруднениями, если бы они встали перед ней раньше, когда Марк был еще совсем мал. Но как же справляются с ними другие женщины? Она-то жалела этих несчастных и презирала себя. Отдать мальчика в закрытую школу с пансионом? Он же был в таком возрасте, что мог поступить в лицей. Но она-то ни за что не хотела запирать его в какой-нибудь из этих зверинцев. После всего, что она слышала о закрытых учебных заведениях, в наше время порядки там немного улучшились.